стать одним из толпы? Это противоречило всему, за что стояли волшебники. А волшебник не станет стоять, если можно посидеть. Но даже сидя, нужно, так сказать, быть на голову выше толпы. Разумеется, мантия иногда мешалась, особенно когда волшебник работал в кузнице, создавая какой-нибудь магический металл, мобилоидное стекло или иной пустячок. В области практической магии считалось счастливой случайностью, если в процессе ты себя не поджег. Поэтому у каждого волшебника имелись кожаные брюки и запачканная, прожженная кислотами блуза. Это была общая маленькая грязная тайна. Строго говоря, не такая уж и тайна, зато очень грязная. Чудакули вздохнул. Его коллеги попытались приобрести облик простых горожан, хотя имели лишь самые смутные представления о том, как выглядят современные простые горожане. И теперь они хихикали, поглядывали друг на друга и отпускали замечания вроде «Боги мои, ты б хоть надел что почище, старина!». Рядом с крайне смущенным видом стояли двое университетских слугобразов, явно не зная, куда девать ноги, и втайне мечтая потихоньку покурить где-нибудь в теплом уголке. «Господа!» — начал Чудакули и, сверкнув глазами, добавил. Или, скорее, собратья по ручному и умственному труду. Сегодня вечером мы... Да, главный философ. Можно ли назвать нашу деятельность трудом? В конце концов, это университет, заметил главный философ. Я согласен с главным философом, подхватил профессор самых современных рун. По университетскому статуту нам воспрещается совершать магические действия выше четвертого уровня, иначе как в пределах университета, если только на это не будет специальной просьбы городских властей или, согласно третьему параграфу статута, нам самим не захочется. Мы местоблюстители, а, следовательно, нам воспрещается трудиться. Вам больше нравится определение «ручное и умственное околачивание груш»? Поинтересовался Чудакули, которому всегда было интересно, как далеко ему позволят зайти. «Ручное и умственное околачивание груш согласно статуту», — чопорно поправил главный философ. Чудакули сдался. Он весь день мог так развлекаться, но, тем не менее, потехи час. «Раз об этом мы, наконец, договорились...» Я должен сказать, что попросил нашего верного мистера Нечестера Атоми и мистера Альфа Шнопса сопутствовать нам в этом приключении. Мистер Шнопс утверждает, что мы не привлечем нежелательного внимания, поскольку не носим футбольных значков различия. Волшебники нервно кивнули мистеру Атоми и мистеру Шнопсу. Слугобразы состояли при университете, а волшебники были университетом, не так ли? В конце концов, незримый университет — это не только кирпичи и цементный раствор, а это люди, а именно волшебники. Но слугобразы все без исключений пугали их до судорог. Эти дюжие здоровяки с лицами, как будто вырезанными из бекона, были потомками и почти точными копиями людей, которые некогда гоняли по туманным ночным улицам самих волшебников, когда те, в свою очередь, были моложе и проворнее. Просто удивительно, какую скорость удается развить, когда тебе на пятки наступает парочка слугобразов. В случае поимки помянутые слугобразы, которые с огромным удовольствием проводили в жизнь внутренние университетские законы и нетривиальные правила, волокли нарушителей пред очи арканцлера и обвиняли их в попытке напиться обманным образом. Студенты предпочитали отбиваться – считалось, что слугобразы не отказываются от небольшой классовой войны. С тех пор прошло много лет, но даже теперь внезапное появление слугобраза заставляло людей, у которых после имени стояло больше букв, чем в крестословице, самым постыдным образом цепенеть от ужаса. Мистер Атоми, вполне сознавая это, злобно усмехнулся и коснулся форменной фуражки. «Добрый вечер, господа», — сказал он. «Ни о чем не извольте беспокоиться. Мы с Альфом все уладим. Пора выдвигаться, потому как веселье начнется через полчаса». Главный философ не был бы главным философом, если бы любил тишину. Когда они все вышли через заднюю дверь, морщась от непривычного соприкосновения коленей с тканью, он повернулся к мистеру Шнопсу и сказал: «Шнопс, это не самая распространенная фамилия. Скажи, Альф, ты случайно не родственник знаменитому капралу Шноби Шнопсу, который служит в страже?» «Мистер Шнопс выдержал удар достойно», — заметил Чудакулли, хоть разговор и шел неофициально. «Никак нет, сэр». «Может быть, отдаленная ветвь?» «Нет, сэр, совершенно другое дерево», —